Глава вторая. Лекса. Я не ответила. Все сильнее сжимала в ладони осколки и не чувствовала, как они все глубже впиваются в пальцы, потому что под ребрами болело сильнее. Там произошел апокалипсис, и сердце дергалось, то болезненно сжимаясь, то замирая на долю секунды. И очень хотелось броситься к нему. Сильно сжать руками, так сильно, чтобы они занемели. Боже, какой же он красивый. Слегка зарос щетиной, и черты лица такие четкие, как нарисованные. И глаза. Как же я соскучилась по его глазам. Бесконечно в них могу смотреть. Моя осень, мой бархат, моя бездна. Сколько я их не видела. Вечность. Три вечности. Вздохнула судорожно еще раз и почувствовала, что живу. Не темно больше. Перед глазами искры разноцветные рассыпаются. Вот, оказывается, она какая жизнь. Зовется его именем и пахнет сигарами и личным, неповторимым ароматом любимого мужчины. Мне хочется что-то сказать. Я не могу выговорить ни слова, только тяжело дыша, продолжаю смотреть и давить красные куски колпачка. Мять их, раниться еще больше и не замечать этого, потому что в груди все так же больно, дышать не могу. Андрей перевел взгляд на мои руки и, чуть нахмурившись, снова посмотрел мне в лицо. Испугалась, да? Отрицательно качнула головой. Руки разожми. Ты порезалась. И снова так же отрицательно, сжимая еще сильнее. Не бойся, я не убивать тебя пришел. Пододвинул к себе стул и сел на него, развернув спинкой к себе. Такой неприступный, в черном элегантном костюме с бежевой рубашкой и черным галстуком. Посреди мишуры моей гримерки, блесток, разноцветных костюмов, черных кружев. Все в беспорядке разбросано мною до выхода на сцену. И он словно король посреди всего этого хаоса. Такой до невозможности идеальный, что хочется зажмуриться, и только пистолет за полой расстегнутого пиджака портит картину и напоминает, кто он на самом деле. Всего один вопрос. Почему? Закрыла глаза. Стараясь унять бешеное сердцебиение, чтобы иметь возможность ответить, чтобы голос появился, чтобы слезы проглотить. А они, проклятые, рвутся наружу, по щекам скользят. И я молюсь, чтобы он не увидел. Потому что так было надо, — выдавила чужим голосом. Если отец узнает, он устроит резню. Это не пустые слова. Я слишком хорошо его знала. И в то же время хотелось... растянуть эту встречу на вечность, чтоб время замерло и не отсчитывало секунды у меня в голове до того момента, пока сюда ворвутся люди сами и начнут бойню. Кровавое месиво, как любит говорить Ахмед Нармузинов. «Уходи». Очень тихо и взгляд отвела, чтобы слезы не видел. «Уходи, пожалуйста. На меня смотри, когда я с тобой разговариваю. В глаза смотри, Александра. Мое имя его голосом всегда звучало иначе. Он умел произнести его настолько по-разному, что иногда внутри все замирало, а иногда от ужаса сжаться хотелось в комок. Вот и сейчас говорит спокойно, размеренно, каждое слово внятно, четко, а глаза сверкают, и желваки на скулах ходуном ходят. Скоро взорвется, и я вместе с ним. Кому надо? И словно ножом меня взглядом этим полосуют, кожу режет, глубоко до самых костей. Мне. Мне так было надо. Так не могло долго продолжаться. Ты сам мне это говорил. Не хотела я с тобой. Всегда о побеге думала. Каждый день, понял? Последние слова выкрикнула и глубже осколок загнала. Так сильно. Что от боли всем телом вздрогнуло. Да, вот так хорошо. когда тело болит сильнее, чем душа. Пусть поверят и уходят. Антракт скоро закончится. Местный шут развлечет толпу плоскими шуточками, и мне снова на сцену. Если задержусь, сюда вломится человек 10. Могла бы мне сказать, я бы отпустил. Резко встал, а я назад попятилась. Только пусть близко не подходит. Я ведь не сдержусь. Я у него на груди разрыдаюсь и умолять забрать буду. А мне нельзя. И ему нельзя. Зачем пришел? Господи, разве я не мечтала именно об этом? Разве не представляла именно этот момент? Тысячи, миллионы раз. А сейчас хочу заорать, чтобы убирался немедленно, пока охрана не пронюхала. Шагнул ко мне, и я почувствовала, как начинаю дрожать. «Не подходи, я закричу!» «Кричи!» «Слышишь, там толпа орёт. Думаешь, перекричишь?» «Уверена, я громко умею». «Умеешь. Я помню, как громко ты умеешь кричать. Для меня». Еще один шаг, и я уже вжалась в зеркало. Больше некуда отступать. Здесь слишком тесно. У меня под столом тревожная кнопка, и я могла бы ее нажать. Но разве я это сделаю? Нет. Я скорее сама дверь держать буду, когда ее будут ломать люди моего отца. Все же боишься? Думаешь, наказать тебя пришел, верно? Есть за что, Александра, правда? Приблизился вплотную и за подбородок схватил, заставляя голову поднять. И меня уносить начало. Так быстро и безжалостно, что все внутри оборвалось. Запах. Его запах. Он в легкие врывается и дурманит, с ума сводит. Уходи, отец узнает, тебя здесь пристрелят. А ты бы расстроилась? Все так же сжимает подбородок и в глаза смотрит. На лице полная отчужденность и спокойствие. Но я уже знаю, что это лишь маска. Успела изучить. Чем спокойнее и тише он говорит, тем сильнее буря внутри него. И я это чувствую по его дыханию обрывистому и по той силе, с которой давит пальцами. Я крови боюсь. Пусть стреляет, но не здесь, а голос срывается предательски. «Думаешь, наряды твои испачкаются?» Пальцем помаду с губ вытирает и взгляд не отпускает. Держится такой силой, что я ее каждой клеточкой тела чувствую. Думаю, что тебе нужно уйти прямо сейчас. Сильно сжал мне скулы. А я думаю, что ты мне сейчас лжешь, Александра. Каждое твое слово — это ложь. Или тогда лгала, когда подо мной извивалась и музыку свою для меня сочиняла. Про радугу свою говорила. Лгала? Отвечай. За затылок другой рукой схватил и дернул к себе так близко. Невыносимо вот так быть рядом и врать. Врать. Сил нет. Руки сами взлететь хотят и обвить шею сильную, в воротник впиться и к себе тянуть, чтоб всем телом его чувствовать. Губы рядом с моими. А я сильнее пальца сжимаю, чтобы не обнять, не впиться ему в волосы, притягивая еще ближе. Тогда лгала. Играть не только ты умеешь. Мне же надо было выбраться. Вот и играла. Красиво играла. Очень красиво. Ты знаешь, я ведь поверил. А сам вдруг руки мои перехватил, продолжая в глаза смотреть. А ведь раньше никому... Начал мои пальцы по одному разжимать. Не верил, девочка. В глаза смотрел и ложь читал так же легко, как с бумаги. Еще один палец разжал. Мои ладони мокрые, то ли вспотели, то ли от крови. Твои лгать не умели. Пальцы с моими сплел и щекой к щеке прислонился. Колючий. Такой колючий. Как же он пахнет. Как же это адски хорошо чувствовать его щеку своей и тереться об нее, закатывая глаза. Или умели, а я читать разучился. Скажи мне правду. Почему, черт тебя раздери, ты это сделала? Дочь моя подставила, сука такая. Я же тебе доверять начал, в душу к себе впустил. Не впустил. Никуда ты меня не впустил. Разве что в постель свою. И это тоже немало. Потому что в моем доме, там, где семья моя, а не где-то в отеле или в машине, как шлюху, это ты понимаешь? Удавить бы тварь за то, что так подставила. Удави. Ты же для этого и пришел, а не чтоб вопросы свои задавать. Мои ответы тебя не устраивают. Не устраивают, потому что лжешь. Почему не поговорила со мной? За волосы больно потянул, заставляя встать на носочки. О чем? О том, что сбежать хочу? Так ты бы охрану усилил. Нет, о том, что постели было мало. А ты способен дать больше? После того, что сделала, я способен только голову тебе открутить. А сам на губы мои смотрит, а я на его. И в горле сохнет так, что глотнуть не могу. Я не подставляла Карину. Я бы не позволила, чтоб с ней. Позволила. Ты всех нас подставила звонком этим. Влезла в доверие, как змея проклятая, и подставила, да? Для этого со мной трахалась. Чтоб папочке своему помочь, но не получилось? Нет. Что нет? Не получилось или нет? Не для этого трахалась. И волосы тянет сильнее. А у меня опять слезы на глаза наворачиваются. Хочется в лицо ему впиться, чтоб не смел со мной так. Отпусти, мне больно. Потерпишь. Мне тоже было не особо приятно, когда сказали, что ты удрала, как последняя дрянь. Я плохо к тебе относился? Отвечай. Ты вообще понимаешь, как я должен был к тебе относиться? Уходи. Это я решаю, когда мне уходить. Надо будет. Взорву нахрен этот зал. Чего ты хочешь? Что тебе нужно, Андрей? Я ответила на все твои вопросы. Нет. Не ответила. На самый главный. Звонишь мне зачем? Не звоню. Звонишь. Молчишь в трубку, а потом отключаешься. Это тоже игра такая? Или что это, мать твою? Больно. Рывком к себе притянул еще ближе, и из моих глаз брызнули слезы. Очень больно, да, ты права. И тут же в губы поцелуем впился, и все. И меня на части разорвало в ту же секунду, как первый глоток его дыханием сделала. Руки вскинула и за лицо к себе притянула, жадно отвечая, сплетая язык с его языком, с громким всхлипом, прижимаясь всем телом и чувствуя, как уносит, утягивает в ту же бездну. Пачкаю его кровью, а он ладони мои целует и снова к губам прижимается. Больше нет спокойствия и холода. Его трясет так же, как и меня, и дышит часто, прерывисто, прямо мне в губы. Терзает их, впивается жестче, сильнее, с голодом, от которого по всему телу мурашки рассыпаются. Я хаотично глажу его лицо, впиваюсь в ворот рубашки. Оторвался от моего рта и снова порезы на ладонях целует. Быстро, резко, больно, прямо в обнаженные раны. Заберу тебя, слышишь? Я заберу тебя отсюда сейчас. Готово все. Один шаг сделать должна. Резко оттолкнула и крикнула истерически: «Уходи, не заберешь, не пойду с тобой никуда. Видишь, хорошо мне без тебя». «Вижу», — усмехается и снова к себе тянет. «Так хорошо, что слезы по щекам катятся». «Настолько хорошо, Александра, до слез?» «Хорошо». И сама к его рту тянусь, уже нежно обхватывая губами нижнюю губу, сжимая пальцами его пальцы «хорошо». И опять голос отца в ушах звенит. Лицо его перекошенное вижу, и вопли эти дикие. «Мамой клянусь, Лекса, убью его. Сначала с тебя кожу живьем спущу, а потом его голыми руками раздеру. Всю семью перебью, как тварей последних, чтоб не смело отца предавать. Отдам тебя за первого встречного. А если опозорила, казню, суку, прилюдно». «Без тебя хорошо», — толкнула в грудь, все еще пытаясь освободиться. «Думаешь, мне это нужно? От отца не уйду к тебе. Ты мой враг. Я тебя так же, как и он, ненавижу, ясно?» Стиснул челюсти так, что и я хруст услышала, и сама тоже пальцы в кулаки сжала. Где-то вдалеке послышались крики охранников и треск раций, и у меня внутри все оборвалось. «Я Нармузинова. Я дочь Ахмеда. Помнишь, кто он такой? Так вот, я его дочь. И что? Коротко, отрывисто, и снова в глаза смотрит, читает меня, сканирует, и мне кажется, что я как открытая книга, потому что слезы все равно катятся и катятся. Ничего. Была ею и останусь, и горжусь этим. Пропасть между нами. Убирайся, Андрей. И вдруг поняла, что это последний раз, когда сказала ему эти слова. Он не позволит прогнать еще раз. А я больше и не смогу. Обессилила. Не могу больше. К нему хочу. Чтоб увез, забрал. Чтоб вот так к себе прижимал. И пусть весь мир сгорит к чертям. Снова лжешь. Плохо сыграла. Неубедительно. Врать научись, девочка. Может, тогда его настоящей дочерью станешь. А пока тебе до него, как до луны. И тихо добавил, вытирая мои слезы большим пальцем. Или ему до тебя. Но мы это обсудим. Не здесь и не сейчас. Тяжело дыша, смотрю ему в глаза. Снова сердце больно бьется, и надежда. Она такая хрупкая, такая прозрачная, где-то призраком в душе трепыхается. Андрей к себе за затылок притянул и быстро поцеловал в губы. В ту же секунду кто-то вышиб дверь гримерной, а я почувствовала, как Андрей схватил меня за руку и резко к себе за спину дернул, тут же выхватил ствол, и раздались выстрелы.